Глава 11. 11 февраля 2017 года. 16:10. В пансионате все еще было шумно и многолюдно. На месте убийства продолжали работать криминалисты, а в школе опрашивали преподавателей и учеников полицейские. Важный следователь из Москвы уехал, увез с собой и Анну, но велел докладывать ему обо всем, что происходит. Исследователи тоже не отдыхали. Ваня собирал информацию по директору, Войтых пытался найти сведения по ритуалу, а у Саши неожиданно появилось более важное задание. Услышав о новом убийстве, в пансионат приехал Мамонтов и согласился на сеанс гипноза. Сведений о ритуалах находилось много. Сложнее оказалось отделить информацию об истинных обрядах от ложных. И последних в интернете всегда было гораздо больше. Всякие псевдоведьмы ухитрялись придумывать такие запутанные условия для колдовства, что оставалось только аплодировать их фантазии. В этом был свой резон. Чем сложнее условия, тем больше вероятность, что человек не сможет их выполнить, а значит, окажется сам виноват в том, что магия не сработала. А ведьма вроде как и ни при чем. Войтых сидел за столом уже 4-й час. И только когда понял, что почти не чувствует поясницу, осознал, что совсем забыл о простуде. Голова не болела, нос дышал самостоятельно, а в горле не скреблись блохастые кошки. И непонятно, что именно его исцелило. То ли резервы организма, которые он всегда подпитывал здоровым образом жизни и отсутствием вредных привычек, то ли лекарства Саши, которыми она щедро напичкала его перед уходом, то ли отсутствие возможности болеть и появление хоть какого-то продвижения в расследовании. И Войтых ставил на последнее. Поддавшись общему настроению, он слишком быстро согласился с тем, что Троекуров имеет к убийствам какое-то отношение. Более того, что он предполагаемый маньяк. Но оставшись наедине со своими мыслями, Войтых уже засомневался в этом. Едва ли мужчина на фотографии и человек в кабинете директора один и тот же. Если бы это было так, какое-нибудь важное видение обязательно пробилось бы к нему, растолкав все остальные, когда он коснулся снимка. И быть родственником одного из прежних учителей и очень походить на него внешне — не преступление. Правда, немного странно, что директор ни разу не упомянул о том, что здесь работал кто-то из его родни. Но это, опять же, не запрещено законом. Войтых потянулся, с удовольствием отмечая, как отзываются мышцы, чуть наклонился вправо, влево, разминая их. Откуда-то из коридора доносилась грустная мелодия скрипки. Должно быть, репетирует кто-то из оркестра. А затем замер, оглушенный внезапным ощущением чужого взгляда на затылке. Кто-то стоял позади него и пристально смотрел ему в спину. За окном уже начало темнеть, а комната освещалась только экраном ноутбука, поэтому в стекле отражался и Войтых, и обстановка спальни. И наверняка сейчас отражается тот, кто стоит позади него. Войтых медленно повернул голову к окну. За его спиной, не дальше, чем в полуметре, виднелась высокая темная фигура — черная дама. В этот раз она не висела под потолком, а стояла на полу, чуть покачиваясь, будто на ветру. Войтых догадывался, что увидит, но сердце все равно предательски застучало сильнее. Пришлось напомнить себе, что ничего плохого призрак ни ему, ни Саше не сделал. Еще медленнее, чем раньше, обернулся. Не хотел напугать незваную гостью. Женщина в упор глядела на него. И Войтых смог рассмотреть ее лицо. Бледное, бескровное, с большими черными провалами вместо глаз. Он не ошибся в прошлый раз. При жизни ей было не меньше 30 лет, а потому она едва ли могла быть одной из жертв маньяка. «Так кто же она?» «Кто ты?» — вполголоса спросил Войтых. «Что тебе нужно?» Призрак будто только и ждал этого вопроса. Качнулся в сторону двери, и Войтых понял, что он зовет куда-то. Быстро снял с вешалки куртку, сунул ноги в ботинки. В коридоре было пусто, но со стороны главного строения слышались голоса. Призрак спустился по лестнице и свернул в тот коридор, где Войтых заблудился в первый же день в пансионате. Подвел его к двери, выходящей на улицу, и запертой сегодня на хлипкий шпингалет вверху, и скользнул наружу. Войтуху пришлось последовать за ним. Улица встретила крепчающим морозом. Метель прекратилась, но снега навалило много. Стоило бы взять лыжи, но Войтах торопился за призраком, боялся, что тот исчезнет. Дама и так отошла уже достаточно далеко, пока он возился с дверью. Еще немного и растворится в зимних сумерках. Войтах так боялся упустить женщину из виду, что совсем не смотрел под ноги, а потому предсказуемо зацепился за что-то и растянулся на снегу. Быстро вскочил, отряхнулся, против воли взглянул на предмет, послуживший причиной падения. Кому пришло в голову бросить посреди заднего двора в феврале лопату? Обычную штыковую лопату, не ту, которой убирают снег. Однако думать над этим времени не было. Да и незачем. Стоило ему пройти чуть дальше, как черная дама остановилась, потом снова приблизилась. Наступала специально, будто хотела заставить Войтаха сделать шаг назад. Потом еще один и еще, пока он снова едва не споткнулся о лопату. «Лопата?» — вслух спросил он. «Ее нужно взять с собой?» Войтах не ждал ответа, поэтому просто осторожно наклонился, стараясь не терять зрительный контакт с призраком. Обхватил черенок рукой и поднял лопату. Очевидно, сделал все правильно, поскольку призрак вновь поплыл вперед. Взять с собой фонарь Войтах не подумал, не знал, что придется идти в лес, но стемнело еще не настолько сильно, чтобы он боялся заблудиться. В лесу, конечно, между деревьями прятались тени, но дорогу он все равно отлично видел. Идти пришлось достаточно долго. Или так просто казалось от того, что он не знал, куда идет, не знал, как долго они будут идти, а потому волновался, торопясь за призраком и крепче сжимая в кармане мобильный телефон. Потерять его будет крайне непредусмотрительным. Наконец призрак остановился. Войтах тоже замер на расстоянии пары метров от него. Воткнул в снег лопату, ожидая дальнейших указаний. Женщина ведь не зря его сюда привела. И не зря велела взять лопату. Мерзкий голосок внутри шептал, что показать ему она может вовсе не то, на что он надеялся. Всем погибшим девушкам было не больше 16 лет. А вот парень им известен всего один — а других они не знают. Что если к жертвам мужского пола у призрака нет требований? И ему вполне сгодится почти 37-летний мужчина. 30 лет назад парень умер от остановки сердца. И Войтах отлично знал, что довести до инфаркта потусторонние силы могут запросто. Однако бояться теперь было уже глупо, и Войтах не стал. Пистолет он не захватил, поэтому будь что будет. А призрак тем временем словно очнулся. Подался вперед, привлекая внимание, затем поднялся вверх. Невысоко завис примерно в метре от земли. Какое-то время ничего не происходило. Черная дама парила в воздухе, а Войтах молча ждал, что будет дальше. И только сердце с каждой секундой стучало все сильнее, а слух сам собой улавливал малейший шум. Где-то далеко хрустнула ветка, потом что-то зашуршало, ухнуло ближе, заставив в унисон ухнуть и сердце. Войтах не удержался, обернулся, но никого не разглядел. Призрак тем временем снова отмер, качнулся на ветру и медленно опустился. Но не остался стоять на земле, а как вода проник под нее. Секунда, и среди ночного леса Войтах остался один. «Так», — выдохнул Войтах, — «что-то знамено?» «Что это значит?» Впрочем, вариантов ситуация предполагала немного, о чем красноречиво напоминала лопата. Включив фонарик, Войтах пристроил мобильный телефон на ветке ближайшего дерева таким образом, чтобы луч света падал аккуратно на то место, где исчез призрак, а сам принялся за работу. Копать пришлось долго. Мерзлая земля поддавалась трудом. Войтах отковыривал лишь небольшие пласты. Ему казалось, что он копает камень. Пот потек по спине, смачивая свитер. И Войтах снял куртку, повесил на дерево. Это была не очень хорошая идея. Если не сказать больше, но выбора не было. Лучше уж вспотеть и надеть потом на мокрое тело сухую куртку, чем вспотеть прямо в ней. Наконец, когда он выкопал уже достаточно много, вместе с землей лопата вытащила и что-то еще. Это была старая рассохшаяся доска. По свежему сколу Войтах понял, что только что отломал ее от большого куска. Взмах лопатой, еще один кусок. Взмах, кусок. Взмах. И из ямы, могилы, вылетело уже нечто другое. Кость, ребро. Хотя в глубине души его это ждал подобного, а все равно стало не по себе. Ты можешь быть каким угодно смелым мужчиной, экстрасенсом, которому открывается будущее, космонавтом. Но когда один раскапываешь ночью в лесу могилу, страшно так, словно ты маленький мальчик, у которого под кроватью живет чудовище. Он выкопал еще немного, теперь гораздо осторожнее, почтительнее, убеждаясь, что на дне ямы, сломанном им гробу, лежит скелет. Вылез наружу, вытер лоб, набросил на себя куртку и взял телефон. Номер смог набрать не сразу. Руки тряслись от усталости и пугающей находки. Иван отозвался быстро, но его слушаю прозвучало невнятно, выдавая, что он, как всегда, что-то ест. «Ты наверняка можешь отследить мой телефон по GPS». Даже не спросил, а констатировал Войтах. «Само собой», — не стал отпираться Иван. «И ты видишь, где я? Или прислать геометку?» «Ща». В трубке послышались короткие, отрывистые щелчки клавиш, а потом раздался тихий присвист. «Ты что там делаешь?» С удивленным смешком поинтересовался Иван. «Значит, точно видит». «Бери фонарь и иди ко мне», — велел Войтах. «Покажу кое-что крайне интересное». «Сашку звать?» В трубке опять послышались шорохи. Иван не стал тратить время понапрасну, одевался и брал нужное, еще разговаривая по телефону. «Нет, пусть остается в пансионате, у нее более важное задание. Жди, скоро буду», — коротко бросил Иван, прежде чем отключиться. Иван появился гораздо быстрее, чем Войтых ожидал. Он даже замерзнуть толком не успел, пока стоял в яме и аккуратно расчищал останки. Свет от мощного фонаря в темном лесу заметил издалека, поэтому заранее выбрался и ждал Ивана уже наверху. «Ты чего, заблудился, что ли?» — громко поприветствовал тот, подходя ближе. А потом увидел вырытую яму и вмиг посерьёзнел. Подошел к краю, заглянул внутрь и присвистнул. «Ух ты, нифига себе! Это что?» Войтых тоже заглянул внутрь, хотя прекрасно знал, что там. «Это труп», — невозмутимо заявил он. «Точнее, скелет. Мне его показал наш призрак». Иван еще раз заглянул в яму, затем осторожно спустился вниз, явно стараясь не наступить на многочисленные кости. Присел на корточки, внимательно разглядывая находку. «Думаешь, это скелет черной дамы?» — донесся до Войтаха его голос. «Не знаю», — покачал головой Войтах, хотя думал именно так. Не зря же призрак привел его сюда и заставил раскопать могилу. «Но если я что-то понимаю в скелетах, то он точно женский». Иван протянул руку, повернул череп так, чтобы лучше видеть. «Зубы достаточно неплохие», — констатировал он. «Молодая, наверное». «Мне тоже кажется, что молодая», — подтвердил Войтых. «Что окончательно дает нам понять несостоятельность легенды о колдунье». «Это почему еще?» «Потому что, по легенде, у нее были 3 взрослые дочери». «Думаешь, у 30-летней женщины могли быть взрослые дети?» «Лет 200 назад могли», — покачал головой Иван. «Тогда в 15 уже взрослыми были, а то и в 12. И вообще, может, мы ошиблись с возрастом?» «Айболит бы лучше сказала. Чего ты не захотел ее позвать?» «Мамонтов приехал. Они должны были провести сеанс гипноза», — пояснил Войтых. «Вдруг он еще не закончился. Я не хотел мешать». «Ого!» Иван выпрямился, снова показался из ямы, посмотрел на Войтыха. «Он согласился?» «А какие у него варианты? Погибли 3 девушки. Позволить маньяку снова схорониться на 30 лет? Тем более Саша своей патологической честностью вызывает доверие в людях. Думаю, он понял, что никакие лишние тайны она у него выведывать не собирается. А если что-то случайно и узнает, то не скажет даже мне». Иван, понимающе кивнул, вылез из ямы и огляделся по сторонам. Уже совсем стемнело. Луна то и дело пряталась за набегающими тучками, обещающими скорый снег. И за пределами освещенной фонарем зоны ничего не было видно. А потому Войтых не понимал, что именно Иван высматривает. «Знаешь, что странно?» — наконец спросил тот, и, не дожидаясь вопроса Войтыха, сам себе ответил. «Почему она похоронена здесь? А где должна была?» Иван вытащил из кармана мобильный телефон, вывел на экран старую карту, на которой были отмечены границы кладбища, и показал Войтыху. Еще до того, как он озвучил сомнения вслух, Войтых все понял. Кладбище проходило чуть в стороне. Эта могила не располагалась на нем. Можно было бы предположить, что и не могила это вовсе. Девушку убили и закопали в землю. В пользу этого говорил тот факт, что яма оказалась не такой глубокой. Но Войтах, расчищая скелет, видел доски. Очевидно, гроб был не очень качественный, поэтому крышка обвалилась, а сам он почти сгнил. Но несколько досок осталось. Глупо полагать, что несчастную закопали в лесу, предварительно положив гроб. «Интересно», — пробормотал он. «Может быть, на карте неверно указаны границы? Или ты как-то неправильно совместил старую карту с современной?» «А вот этого не надо», — Иван предупреждающе поднял руку. «Если я в чем-то и могу ошибиться, то точно не в наложении карты на карту». «Ты в чем-то можешь ошибиться?» — насмешливо поддел Войтах. «Вот уж неожиданное открытие». «Дворжик, не беси, а то яма уже вырыта», — предупредил Иван. Он внезапно осекся и еще раз посмотрел на карту, а затем в темноту, за которой пряталась невидимая граница кладбища. «Кажется, я знаю». «Что?» «Знаю, почему ее похоронили здесь. Она самоубийца». «Самоубийц хоронят не на кладбище, а за его пределами. Так что ее не убили, это точно. Она сама себя убила». Иван стоял спиной к вырытой яме, а потому не видел того, на что смотрел Войтах. Из темного провала в земле вновь показался призрак. Черная дама медленно выплыла из могилы и встала ровно за спиной Ивана. Тот, очевидно, что-то почувствовал, потому что замолчал, но не обернулся, а уставился на Войтаха. «Она сзади?» — внезапно охрипшим голосом спросил он. Войтах кивнул. «Чего она хочет?» «Не знаю. Пока просто стоит». Иван медленно обернулся и инстинктивно сделал шаг назад, приблизившись к Войтаху. Теперь они оба смотрели на черную даму, но та не спешила нападать. И Войтаху казалось, что она не желает им зла. По крайней мере, теперь, когда они нашли ее могилу. Но чего она хочет? Нормального погребения? Отпевания, которого была лишена после смерти? Призрак сделал шаг в их сторону. Иван снова дернулся, но Войтах остановил его. «Тихо. Она не причинит нам вреда». «Ты уверен?» — настороженным шепотом спросил тот. А Войтах не был уверен, но ответил утвердительно. Призрак приблизился к ним вплотную, вытянул руки и приложил раскрытые ладони к лбам обоих. Голову прошило оглушительной болью, будто кто-то выстрелил в нее в упор. Войтах перестал видеть и черную даму, и Ивана. Мгновение назад он стоял в лесу в ночи, а теперь в вихре невообразимой боли перенесся в день. Точнее, вечер. Вокруг все так же лежал снег, но деревьев было немного меньше. Лес не казался таким дремучим. В нескольких метрах впереди начиналась кладбищенская ограда, за которой виднелись старые и новые могилы, довольно свежие деревянные кресты, обвязанные вышитыми рушниками. Войтах хоть стоял и не на кладбище, но перед ним тоже была могила, а над ней склонился человек. Лица его Войтах не видел, мужчина стоял полубоком. В одной руке он держал огромный нож, похожий на кинжал, в другой — живую курицу. Мгновение, и курица перестала кудахтать, отрубленная голова покатилась по земле. Тонкий слой снега окропили кровавые брызги, разлетелись в стороны черные ошметки. Войтах не любил убийства. Даже если умирали не люди, а обыкновенные куры, которых он ест на ужин. Зажмурился, но это не помогло. Он продолжал все видеть. Мужчина отбросил в сторону мертвую тушку, взял из стоящей рядом клетки следующую курицу. И вот уже вторая голова покатилась по снегу, взлетели вверх белые перья, а потом и рыжие. И только после этого видение наконец отпустило его. Войтах пришел в себя уже привычно, лежа в сугробе. Отличие состояло только в том, что на этот раз рядом от снега отплевывался Иван. «Твою мать!» — пробормотал он, приподнимаясь на руках и ошалело оглядываясь вокруг. «Дворжик, это что? Всегда так стрёмно?» «Иногда хуже». Не удержался Войтах, с трудом садясь на снегу. И тут Иван сделал то, чего Войтах не ожидал от него не то что сейчас, а вообще никогда. Хлопнул его по плечу и проникновенно заявил. «Сочувствую». Войтах с трудом вернул брови на место, покосился на Ивана. В свете фонаря тот выглядел непривычно бледным, с блестящими на лбу капельками не то пота, не то растаявшего снега. «Что ты видел?» — спросил Войтах. «Как чувак какой-то курицам голову отрубал». Минуту спустя выяснилось, что они видели одно и то же, вплоть до мельчайших подробностей. «И что ты об этом думаешь?» — поинтересовался Иван, потирая лоб. Очевидно, после видения у него тоже болела голова. Думаю, наши предположения были верны. Имел место некий ритуал. Только совершён он был на могиле женщины, которую мы теперь знаем как Чёрную Даму. Возможно, как раз потому, что она самоубийца. И этот ритуал не позволяет ей упокоиться. Убивает не она. Она нам помогает найти убийцу, чтобы, наконец, уйти туда, куда должна была много лет назад. Что думает по этому поводу Иван, Войтых узнать не успел. В темноте леса снова что-то зашевелилось, заскрипело упругим снегом, зашуршало мёрзлыми ветками, а потом вспыхнуло ярким пятном света. «Войта! Ваня, вы тут?» — донёсся до них знакомый голос. «Сакра!» — выдохнул Войтых. «Вот ведь неугомонные!» — поддакнул Иван. «Саша! Конечно, кто же ещё мог это быть?» Кто мог отправиться ночью в лес один, когда вокруг гибнут девушки? Саша, конечно, давно вышла из возраста даже самой старшей жертвы, но мало ли что может случиться с молодой женщиной ночью в лесу. Хотя нельзя сказать, что Войтых был так уж удивлён. «У тебя в голове есть что-нибудь?» — всё-таки не удержался он. «Опилки, разумеется», — пожала плечами Саша. «Ну что тут ещё скажешь?» «Что вы здесь?» Она не закончила. Наткнулась лучом фонаря и взглядом на вырытую яму, осторожно подошла ближе и заглянула внутрь. «Вы что, могилу раскопали? И опять без меня?» Сложно было сказать наверняка, что возмущало её сильнее. Осквернённая могила или то, что оскверняли без неё. Войтых склонялся ко второму варианту. «Ты была занята», — напомнил он. «Кстати, как прошёл сеанс гипноза?» Саша махнула рукой. «Сначала вы. Держу пари, у вас выйдет поинтереснее рассказ». Рассказ действительно вышел занимательным. Саша даже спрыгнула в могилу, осмотрела останки и подтвердила, что это действительно скелет женщины, которая умерла, скорее всего, в возрасте от 30 до 40 лет, что полностью соответствовало образу Чёрной Дамы и не соответствовало легенде о колдунье. И с выводами Войтыха относительно ритуала Саша тоже согласилась. «Нам бы очень пригодились сейчас познания Нева», — покачала головой она. «Или хотя бы его библиотека». «Ну, воспользоваться его библиотекой нам никто не мешает», — ухмыльнулся Иван. «Она же у нас вся в компы залита». «А ты умеешь её пользоваться?» — усомнилась Саша. «Я сам писал для неё программу», — напомнил Иван. «В том числе и алгоритм поиска. Так что справимся». «А что интересного узнала ты?» — поинтересовался Войтых. «Что дал гипноз?» Саша мгновенно помрачнела. «Ничего». «Совсем?» «Совсем». «Ты что?» «Навык растеряла», — поддел Иван. По её лицу пробежала тень, и Войтых понял, что Иван оказался близок к истине. С одной стороны, и Войтых сильно сомневался, что Саша могла потерять способности к гипнозу. Она пользовалась ими не так уж и часто, но у неё всегда получалось задуманное. Почему бы вдруг не получиться теперь? Но с другой, что-то определённо пошло не так во время сеанса. «Сначала я тоже так подумала», — призналась Саша. «Мне легко удалось погрузить Мамонтова в транс, но вот выудить из него какие-либо воспоминания я не смогла». И так подходила. И эдак. Ничего. Воспоминания словно стёрты. Или их вовсе нет. Будто 30 лет назад, во время убийств, он находился в каком-то анабиозе. Полагаю, у всех остальных свидетелей то же самое. «Но мы-то сейчас не в анабиозе», — задумчиво проговорил Иван. «Мы всё понимаем и осознаём». «Это и дало мне понять, что я ошибаюсь», — кивнула Саша. «И тогда я решила проверить, не стоит ли на его памяти блок». «Блок?» — переспросил Войтых. «Да. Я подумала, что его воспоминания могли не подтереть, а закрыть на замок. Так, чтобы ни он сам, ни психотерапевты и гипнологи не смогли их воскресить. И что вы думаете?» Дело драматические паузы было не в Сашином характере. Поэтому она не стала выдерживать её после вопроса. Продолжила сразу. «Так и есть. На его воспоминаниях стоит очень хороший блок, и без ключа я не смогу его снять». Войтых и Иван переглянулись. «Что за ключ?» — не понял последний. «А что угодно», — развела руками Саша. «Какое-то кодовое слово, фраза, в редких случаях даже запах или видеоряд. Не зная ключа, снять блок могут только очень редкие гипнологи. Я не могу». «Но кто мог поставить этот блок?» — не понял Войтых. «Не знаю. Какой-то очень сильный гипнолог. Не исключаю, что после того, как всё закончится здесь, мы и сами не сможем ничего вспомнить. «В таком случае мы очень правильно ведем журнал расследований и документируем все происходящее», — хмыкнул Войтых. «Однако это очень интересная черта нашего маньяка. Значит, он еще и гипнолог?» Иван заметно передернул плечами. «Не люблю я вашего брата», — заявил он Саше, наверняка вспоминая расследование убийств ее однокурсников, которое им однажды довелось проводить. «Заставлять людей видеть то, чего нет — опасная способность». Войтых забыл, что хотел сказать. Внезапная догадка полыхнула молнией, заставила усомниться в сделанных ранее выводах. Может быть, вовсе и не из-за опухоли он не помнит встречу с Сашей ночью. Саша к его вопросу отнеслась с удивлением. Он видел по ее лицу, что она только сейчас осознала, что в прошлый раз разговор они так и не завершили. Войтых всегда был мастером уводить его в сторону, а Саша почти всегда на это покупалась. «То есть ты реально не помнишь той нашей встречи?» «Не помню», — кивнул Войтых. «А теперь почти уверен, что ее и не было. Тебя заставили поверить в то, что ты видишь меня. Или тебя заставили забыть, что ты меня видел», — парировала она. «Потому что я внушение почувствовала бы». «Однажды ты его не почувствовала». «Это было жестоко. Слишком». Войтых понял это, как только слова вместе с дыханием вырвались в морозную ночь. Саша смерила его колючим взглядом, в котором вместе со злостью проскользнуло и разочарование, и обида. И он не знал, что колет больнее, однако уже все равно сказал, стоило продолжать. «Заставлять меня забыть о нашей встрече нелогично. Какой в этом смысл?» «А какой смысл в том, чтобы заставлять меня видеть тебя?» Голос прозвучал глухо, это заметил даже Иван. Саша обиделась. Она доверила ему свою тайну, а он хоть и не раскрыл ее сейчас, но ударил ею. «Возможно, чтобы ты не увидела того, что не должна была видеть». Саша немного помолчала, не то раздумывая над его словами, не то справляясь с эмоциями. «Мы говорили о личном», — наконец сказала она, — «о том, что никто другой не мог знать. Чтобы настолько достоверно тебя изобразить, он должен был получить доступ к твоей памяти. Во-первых, когда бы это было возможно, а во-вторых, ты бы уж, наверное, это почувствовал». Последнее она произнесла с нескрываемым сарказмом. Так что это маловероятно. «Ну, знаете, не стареть 60 лет тоже едва ли возможно». Наконец встрял в разговор Иван, сразу снижая его градус и переводя в рабочее русло.